Глава 8. Дамир. Прошлое. Поволжье. Равиль сел рядом с Дамиром на переднее сиденье. Рдеющая Карима забралась назад. Было решено ехать на одной машине. Свою «Тойоту» Равиль загнал во двор Файзулиных, чтобы не ехать домой, не выписывать лишние круги по селу. «Так что за фильм-то?» Дамир посмотрел на довольную мордашку Каримы через зеркало заднего вида. «Про что?» «Про любовь», засмеялась Карима. «Как раз для девочек», — согласился Равиль и улыбнулся, мазнув взглядом по девушке. Карима покраснела до корней волос и демонстративно отвернулась в окно, смотреть на проплывающие, малоинтересные виды. «Слушайте, я захвачу одного человечка», — поставил в известность Дамир, лишь для проформы задав вопрос. Фильм «Как раз для девочек» навел его на простую, даже очевидную мысль — пригласить Элю. Ей наверняка понравится. Девочка же. Почти как Карима. Он резко свернул с дороги в сторону Поповки, не давая никаких комментариев и объяснений. «Человечка?» — Равиль вопросительно посмотрел на друга. «И когда успел?» «Он сегодня дома не ночевал», — сдала его сестра. Дамир закатил глаза, потом посмотрел в упор на Равиля. «Что, мол, скажешь? Давай, удивляйся, приятель. Не в компании же тебя и твоей любовницы я провел ночь». «Скоро ты». Равиль воздержался от пространных комментариев. «Ага, не успел приехать, представляешь?» — залилась соловьём Карима. «Эй, девушка, ты там немного ли разговариваешь?» — огрызнулся Дамир. В любое другое время он не обратил бы внимания на слова Каримы. Надежды, что она не понимает, что делает брат ночами, когда не приходит ночевать, у него не было. «Сестра не в изоляции живет. Шустрых подружек, книги, фильмы, интернет никто не запрещает. Да и подшутить не возбраняется, он же не отец ей, а брат. Когда-то они были близки. Скорее всего, однажды это вернется в их жизнь. Только речь шла о Белле, до боли не хотелось, чтобы семья подумала о ней плохо. «Где я был, никого не касается. Не у этого человека, понятно?» Почти гаркнул он на сестру. «Все-все», — перебил Равиль довольно резко. «Все понятно, ты был не с... Как ее зовут?» «Эля. Элеонора». «Не с Элеонорой», — отрезал Равиль. Ему явно не понравилась реплика и тон друга в отношении Каримы. Это была попытка сгладить ситуацию без потерь для обеих сторон. Дамир остановился у уже знакомого коттеджа с надписью «32», положил руки на руль и замер. Сердце колотилось как ненормальное, отдавалось в виски, живот, кончики пальцев. «Слушай, а телефон придумали трусы?» Равиль усмехнулся, глядя на друга, вертя сотовый в руке. «Позвонить?» «Да иди ты!» — в сердцах кинул Дамир и выпрыгнул из машины, хлопнув дверью. «Гори все синим пламенем. Ему необходимо увидеть синеглазую. Меньше половины дня прошло, оказалось, четверть века. До зубовного скрежета хотелось увидеть ее, вдохнуть запах, притронуться к коже, провести пальцем по ключицам, ниже, под фривольную майку. Впиться в порочный рот жадным, таранищим поцелуем. Ух, как много всего хотелось Дамиру в минуту, пока он шел по узкой дорожке от калитки с облезлой краской до перекошенной входной двери в дом. Постучал несколько раз, дверь явно была отворена, но никто не отзывался. Дамир сделал шаг в дом, замирая на входе. Типичная прихожая, называемая по-простому сени, была захламлена какой-то старой посудой, ветошью, обувью. В углу валялись босоножки Элли. Их Дамир запомнил, когда разглядывал пальцы ног синеглазой. Второй палец у нее был длиннее большого, так называемый палец Мортона. Говорили, такая женщина будет управлять мужем. Интересно, получилось бы у Элли управлять Дамиром? Открыл дверь из сеней в дом. Слева, сразу у входа, фанерная пристройка. Даже обоями не обклеена. Внутри короба подобие кухни. Газовая плита, разделочный стол, обеденный. Напротив входа печка, как памятник прошлому. Газовое отопление провели в Поповку относительно недавно. Коттеджи построили раньше, и по изначальному проекту топились они дровами или углем. Кто как приспособится. У печи стоял стол, за ним на косом стуле сидел мужичок. Какой-то худой, высокий и нескладный, наполовину седой, с глубокими морщинами у рта и на лбу. «Чего надо?» Мужик посмотрел мутным взглядом на Дамира. Было ясно, что он сильно пьян. Вряд ли вспомнит, что вообще кто-то приходил. «Эля дома?» Почему-то поздороваться Дамир не посчитал нужным, а мужик не придал значения. «Спит Эля после дежурства. В зале». Дамиру махнули в сторону одного единственного проема, ведущего внутрь дома, и равнодушно отвернулись. Дамир прошел всего 3 шага, одернув шторы вместо двери. Остановился, осматриваясь. Нехитрый быт. Дамир встречал такое у некоторых сельских приятелей. Он никогда не чурался бедности. Друзей выбирал не по финансам. Простенькая мебель, металлическая кровать середины 20 века. Эбби спала на такое и никак не соглашалась менять на любую другую. На спинке стула висело несколько платьиц, на подоконнике стояли духи. Валялась какая-то косметика. Нехитрый женский скарб. На столе стопкой книжки, вперемешку художественная литература и учебники. Тут же половина шоколадки с миндалем, выделяющаяся яркой оберткой в унылом царстве, и недопитая кружка молока. А Эля лежала на кровати, той самой металлической, на боку, обняв подушку в белой наволочке. В цветастом сарафане с разрезом выше середины бедра. Во сне подол задрался и приоткрыл гладкие стройные ноги, заканчивающиеся крутым изгибом бедра и выемкой талии. Налитая грудь призывно выглядывала в откровенный вырез сарафана. Эля как почувствовала, что на нее смотрит. Перекатилась, открывая внутреннюю нежную, соблазнительную часть бедра, демонстрируя ряд родинок, убегающих под махонькие трусы с кружевом спереди. Как часто впоследствии Дамир пробегал губами по этим родинкам, ныряя языком выше, оглаживая манящие места, где родинок уже нет. Дамир присел рядом с кроватью, легко тронул руку Эли. Она мгновенно открыла глаза и какое-то время глядела расфокусированным взглядом на пришедшего, хмуря брови. «Не узнала синеглазая», — улыбнулся Дамир. «Я думала, ты мне приснился», — пробормотала Эля. Голос со сна был хриплым. «Приснился?» Он негромко рассмеялся и провел ладонью по лицу девушки, мягкой кожи губ и тонкой, шелковистой на шее. «Уснула с утра, в обед встала, думаю, надо же, какой сон приснился. Парень прямо из Америки ко мне в Поповку приехал», — Эля заразительно засмеялась. «Кто поверит, что на самом деле?» «Действительно, я бы не поверил». Он прикрыл глаза в отчаянном, щемящем удовольствии, позабыв про все на свете, что где-то существует мир, что в нескольких метрах стоит автомобиль, ждущий его друг и сестра, что сеанс начнется через 40 минут. Эля потянулась как-то нелепо, как неуклюжий котенок, потом выгнула спину совсем не детским движением, соблазняющим, а потом потянулась к Дамиру, обняв его за шею. Ему пришлось нагнуться над кроватью. В момент, когда девичьи руки скользнули по его плечам, он не выдержал. Порывисто прижал к себе девушку, приподнимая на кровати. Она стояла на коленях, упираясь в скомканную простыню, а он рядом с кроватью, скользя руками по цветастой ткани сарафана, чувствуя грудной клеткой упругую девичью грудь. Сногсшибательное ощущение, невероятное. Аж руки затряслись, как в 15 лет, когда обнимал в первый раз девушку. «Ты ведь не исчезнешь?» — шепнула Эля, одаривая горечью. Странный запах, знакомый, родной, понятный и при этом горький. Даже на языке отдавался горьковатым привкусом. «Нет», — пообещал он. Как в воду глядел, не Дамир исчез, а она. Испарилась, как в воду канула. И стерлась от времени. «А зачем ты пришел?» — вдруг спросила Эля, будто только сообразила, что утренний попутчик стоит рядом с ней, в ее доме. Даже сарафанчик одернула, брови нахмурила, посмотрела из-под лобья. «В кино тебя позвать?» — он пожал плечами. «А где здесь кино?» «В городе». «Когда?» «Сейчас. Сеанс через...» — он посмотрел на часы. 30 минут. Успеем, если поторопимся. В машине ждет мой друг и сестра. Поедешь?» «Я могу тебя отпросить у родителей. Где они?» «Поеду. Не надо отпрашивать, я так пойду». Эля соскочила с кровати и выглянула за штору. «Папка спит уже». «А мама?» «Так это был Элин папа». «Хорош, нечего сказать. Как же хотелось съездить по лицу этому горе-папаше. Бедность не порог, не всем везет в жизни, время непростое. Иной зарплаты хватало только на еду, да на минимум одежды. Дамир сам по первости не шиковал в Нью-Йорке. Отец никак не помогал, считал, что, оплатив учебу, сделал сыну огромный подарок. Тот был с ним согласен. Во время учебы хватался за любую работу, на которую дома и не глянул бы. А вот алкоголизм осуждал. Тем более на попечении девочка, дочь. «А мама в Заококурье», — легко ответила Эля. «Выйди, пожалуйста, я соберусь быстренько и поедем». «Хорошо». Дамир сделал шаг и встал за шторой. Подглядывать не решился, хоть и чесалось все внутри. Настолько нестерпимым было желание. А еще сильнее билась потребность бросить все и остаться с Элей здесь, на металлической кровати. Вдавить ее в матрас и целовать до потери пульса, остановки дыхания, смерти. Она собралась на удивление быстро. Переоделась в симпатичную кофточку с воланами на груди, к радости Дамира, скрывающими соблазнительную грудь, так неподходящую острым ключицам, и джинсовую юбку. Длину бы Дамир прибавил, а в целом довольно мило, по-девчачьи. Косметику не использовала, шепнула, что не успела. Дамир искренне ответил, что ей не нужно. Дело не в воспитании, никто не запрещал девушкам прихорашиваться. Главное — соблюдать меру, как и в любом деле. В школу малевать губы и ресницы не стоит, а на праздник совсем немного можно, а то и нужно. Карима — красивая девушка, похожая на мать, но не яркая, не бросающаяся в глаза. И если в Зариме было то незримое достоинство состоявшейся женщины, знающей себе цену, то Карима — девчонка совсем. Немного косметики и другая мордашка у девушки. Может, отец и придерживался иных взглядов, а Дамир считал, что внешность чучела — не показатель скромности. Да и мать, похоже, считала так же. А вот Элли не нужна была косметика, чтобы выделяться. Одни глазища лукавые чего стоили, в пол лица, с васильковыми всполохами, брови в разлет, придающие немного удивленный вид нежному личику. Улыбка открытая, с хитринкой, ключицы эти, еремная ямка, куда впиться бы губами, а то и зубами, и совершенная фигурка. Ведь просто девушка, в самой простенькой одежде, а соблазном веет от нее за три версты, пороком. Равиль вышел из машины, приподнял в удивлении брови, оглядев Элю немного пристальнее, чем понравилось бы Дамиру, но никак не прокомментировал человечка друга. «Здравствуйте», — растерянно поздоровалась Эля, глядя на Равиля. Дамиру показалось, она запнулась, смутилась, кинув быстрый взгляд в машину. «Здравствуйте, Равиль», — тут же представился друг. «Элеонора, Эля», — растерянно ответила девушка. «Расшаркивание закончилось, надеюсь?» Сдерживая откуда-то взявшуюся злость и ревность, заметил Дамир и открыл Эле заднюю дверь. «Карима — это Эля, Эля — это Карима. Опаздываем, поторопись». Он подтолкнул замершую в нерешительности Элеонору и резво запрыгнул на водительское место. В кинотеатр они добрались почти к началу сеанса. К счастью, свободные места были. Пока Дамир покупал билеты, Равиль взял колу и попкорн, заставив Кариму зардеться, будто он интимный подарок преподнес. Кино Дамиру не понравилось. Какая-то лютая чушь про вампиров в париках и с сиреневыми губами, почему-то не жрущих людей, и оборотней, которые тоже людьми брезговали. И любовь, конечно, куда без любви. Странная любовь напудренного вампира со страшненькой девочкой. Ни тебе рек крови, ни жарких поцелуев, ни перестрелок. Вообще глазу зацепиться не за что. Хоть бы грудь была у актрисы. Впрочем, особо в происходящее на экране Дамир не всматривался. Оно ему скорее мешало, отвлекало от Эли, не отводящий взгляда от действия. Девчонка даже пару раз пискнула, прикрыв рот ладонями. Равиль с Каримой сидели впереди, остались места только порознь. Дамир не мог рассмотреть точно, что они делали. Какая-то парочка постоянно шепталась. Парень нагибался к лицу девушки, она поворачивалась к нему, но кто это был? Одни очертания затылков на фоне яркого экрана. К тому же стало плевать, не станут же они переходить границы в кинотеатре. А немного переживаний девушке полезно, наверное. Сильнее Дамир был занят Элей, ее тонким профилем в свете экрана, вздымающейся грудью под соблазнительными воланами, юркой ладонью, ныряющей за попкорном, и тем, как она скармливала этот ужасный продукт Дамиру с рук. Он задевал губами кожу на руке, ловил тонкие пальцы, чувствуя пластину гладкого ногтя и папиллярный рисунок, опаляя дыханием тонкую ладонь. Какая это была игра! Тонкая, на грани невинности, за гранью чувственности. И его рука, небрежно опустившаяся на плечо Эли, выводившая подушечками пальцев легкие, едва задевающие круги. Одурманивающий аромат, остро-горький, летний, свободный. Полудвижения, едва ли намеки. Лишь намётки на скрытое за занавесом. Чувственное, откровенное обещание большего. Ему пришлось задержаться в кинозале, сделать вид, что выронил телефон, не выходить же с выпирающим бугром под джинсами. Едва отдышался. Желание било в висках и паху с такой силой, что впору было идти в уборную и там решать проблему. С трудом придя в себя, Дамир вышел из зала, и первое, что увидел, Равиль рядом с Элей. Неприятно ёкнуло сердце, противно засосало под ложечкой. Неприятное чувство ревности, скользнувшее склизким хвостом в самом начале, сейчас утроилось. Показалось, Равиль и Эля знакомы. Спросить друга не успел, а у Эли не стал, да и не до того было. Кровь стремительно покидала голову. «Где Карима?» — спросил он, как ни в чем не бывало, подходя к парочке. «В туалет пошла», — ответила Эля. «В туалет?» — рыкнул Дамир, уставившись на Равиля. «Эй, ты в уме?» — тут же парировал друг. «Что с тобой происходит? Твоя сестра пошла в туалет. Люди иногда так делают». «Пф!» — выдохнул Дамир, встряхивая головой. «Совсем рехнулся, прав, друг. Даже если прямо сейчас оставить Кариму в кинотеатре, она спокойно доберется домой, вызовет такси и уедет. Она современная девушка, а не забитая вековым шовинистским гнетом существо». «Я тоже, пожалуй, схожу», — пролепетала Эля и тут же развернулась в сторону уборных. «Все нормально?» — Равиль внимательно посмотрел на друга. «Слушай, если для тебя это такая проблема, просто скажи». Он поднял руки, как бы сдаваясь. «Я не собираюсь поступать дурно с Каримой. Ты как в Арабских Эмиратах в роли шейха живешь, честное слово, а не работаешь в строительной компании в Штатах. Ты знаешь ее? Он перебил поток мыслей друга. «Кариму? Знаю, прикинь. Элю». «А, вот я осёл, не врубился сразу. Ну, как знаю, видел. Она у Натки в отделении работает ночной санитаркой, иногда днем. Натка говорила, у нее проблемы в семье, а что именно, не знаю. То ли забыл, то ли не уточнял. Здрасте, до свидания, вот и все знакомство. Я сам на работу к Натке раз пять заходил, не больше». «Работает? Она только школу закончила. Без медицинского образования можно санитаркой работать?» «Не знаю, наверняка можно. Там в основном студенты из меда или училища, да пенсионерки трудятся». «Понятно». «Погоди, так Элли знает, что ты с Наткой мутишь?» Наконец-то дошло до Дамира, как до жирафа. «Эпический пипец. Я попросил ничего никому не говорить. А что оставалось?» Равиль нервно дернул плечом. Эля сказала спасибо за попкорн и колу, очень вкусно, а личная жизнь Натальи Сергеевны ее не касается. Умная девочка, верткая. Ты бы поаккуратней с ней. «Я постараюсь», — засмеялся Дамир. Постарался. Так постарался, что через 6 лет в себя не прийти, не опомниться, не ожить. Немного погуляли в парке аттракционов. Ночь стояла теплая, звезд не видно из-за иллюминации. Катались на колесе обозрения, Карима визжала, когда Равиль начал раскачивать кабинку, Эля лишь вцепилась в поручни и, показалось, усмехнулась. В село приехали ночью. Дамир заранее предупредил родителей, что они задержатся. Правильнее было бы свернуть в Поповку, завести Элю, но Дамир проигнорировал развилку, упрямо свернул в сторону дома. Равиль приподнял бровь, никак не комментируя происходящее. Дом Файзулиных находился в центре села, лишний круг, хоть и по пустым улицам, если потом ехать в Поповку. «Карима, прогуляемся?» Равиль глянул на Кариму. «Дамиру еще в Поповку». «Довезу», — коротко бросил Дамир. «Не веришь?» Друг криво улыбнулся. «Верю, но довезу». Подъехал к воротам дома, осветив зеленую улицу с фруктовыми деревьями. Нажал на клаксон, несмотря на ночь, вызвав перекличку собак и шавок по всей округе. Кое-где всполошились курицы, недовольно гоготнули гуси. «До двери хоть не пойдешь провожать?» — усмехнулся Равиль, открывая дверь Кариме. «Зачем провожать?» Дамир широко улыбнулся и показал глазами на горящий свет в окне родительской спальни. «Я тебе больше скажу, у Эбби бессонница». «Непруха», — загоготал Равиль, беря за руку Кариму, уже открывая калитку, чтобы войти во двор. «Ну что, поедем тебя провожать?» Он обернулся на Элю, сидевшую по струнке на заднем сидении, и в удивлении смотрящую на выхваченный светом фар угол трехэтажного дома из желтого огнеупорного кирпича с металлическими воротами и высоким забором, как символом благополучия и закрытости от мира. «Поехали», — тихо ответила девушка. И он провожал ее до самого утра. Не мог насытиться, налюбоваться, оторвать рук от сладких изгибов.